У аборигенов эта река называется Волга. Ее химический состав Нессира посчитала нормальным. Для посадки выбрано место с минимальным количеством аборигенов. Тейс повернулся к Тегу и спросил. «Разрешите сесть, капитан?» «Садимся», — кивнул Тег и отправился следом за инхарцем. Он и его незаменимый охранник планировали выйти наружу, и чтобы это сделать, нужно было переодеться и вооружиться. Аборигены планет, находящихся в изоляции, были всегда непредсказуемы. А как известно, уже тысячи лет техника безопасности всегда писалась кровью. «Нам бы не мешало обновить защитные костюмы и вооружение. У нас все сильно устарело. Да и корабль бы модернизировать. Нессира сейчас в первом поколении, а на Караине...» Баскар увидел взгляд капитана и резко замолчал. «Мы нищие», — напомнил Тек. «И нищие мы довольно давно. Или ты об этом забыл?» «Не забыл, и потому считаю, что нам нужно заняться...» Тег рыкнул. «Никакой работорговли, никакой!» «Да понял я, еще в тот раз понял. Хотел другое предложить, но теперь не буду. Молчу!» Современные защитные костюмы, которые можно было купить у Федерации торговцев, не требовалось надевать. Они сами обволакивали тело по команде, а затем также по команде снимались и самостоятельно ставились на зарядку. И стоили невозможно дорого. Но они как раз-таки стоили того, что за них требовали наглые торговцы. Устаревшие костюмы, которые имелись на Нессире, были также хорошими, но у них было много минусов, и с ними приходилось мириться. Тейс воспользовался общей системой оповещения корабля и доложил. «Мы сели, маскировка включена, отключаю искусственную гравитацию». «Переодеваемся и выходим», — сказал капитан Тек. Спустя 10 минут, когда капитан был полностью готов, все еще не переодевшийся Баскар недовольно выдал. «Если мы найдем работенку и нормально заработаем, то в первую очередь я потрачу свои полагающиеся на новый защитный костюм. Я не могу влезть в этот, он стал еще меньше». Тег, давно привыкший к такому, спокойно сказал. «Костюм не меняется, Баскар. Ты меняешься, тебе нужно похудеть. И не говори про новый костюм. Все свои заработанные ты всегда тратишь на развлечения. Мы знаем друг друга слишком хорошо, чтобы спорить с этими фактами». В конечном итоге Баскар все-таки влез в защитный костюм. И, как обычно, первым покинул корабль, чтобы убедиться в безопасности и дать капитану разрешение на выход. «Тишина и покой», — доложил Баскар по внутренней связи через несколько минут. «Совсем рядом на берегу группа аборигенов. Я их просканировал, они не опасны. Можете выходить, капитан, это вполне стандартная планета». «Тейс, ты уже запустил процесс регенерации? Лечишь Несси?» — спросил Тек, когда был снаружи. Тейс ответил без задержки. «Сразу же, капитан, 23 минуты, и корабль будет как новый. Мы останемся на этой планете или сразу покинем ее?» «Отвечу позже», — ответил Тек и выключил связь. Небо с поверхности планеты почти такое же, как дома. Талария. Земля была сильно похожа на Таларию, родную планету капитана. И даже вкус и запах атмосферы Земли очень напоминал атмосферу Таларии. И Тегу в какой-то миг померещилось, что он дома. Но созвездия и гравитация, упрямо твердящие о другом, быстро развеяли глупые мечты. Сила тяготения на Таларии была чуть меньше, а созвездия совершенно другими, потому что родная планета капитана находилась в галактике Туманность Фейрана, и с галактикой Млечный Путь их разделяло огромное расстояние. Молодость, глупость и последующее изгнание с родной планеты. 1000 стандартных лет. Суд назначил максимальный срок. На Таларии столько не живут. 500 лет – максимальный предел таларийцев. Не вернуться, не вернуться никогда. Талария в составе империи, а империя помнит все и всех. И если Тек все же попадет на родную планету, то его ждет виселица или сожжение. И хорошо, если первое. Пытаясь не поддаться воспоминаниям, Тек сам не понял, как ушел в них с головой. И очнулся он только тогда, когда почувствовал, что кто-то настойчиво трясет его за руку. Баскер, увидев, что взгляд Тега стал осознанным, заговорил непривычно быстро. «Капитан, прошло 25 минут, регенерация уже закончена. Аборигены на берегу начали какую-то нездоровую суету. Бегают с примитивными источниками света и без конца светят в нашу сторону. Есть вероятность, что их зрение имеет редчайший спектр, и наша маскировка не работает. Если вы прикажете, то я, конечно, могу всех их перебить, на это не уйдет и минуты. Но вы же знаете, что я не любитель убивать просто так. Придумайте хотя бы причину». «Зрение у них самое обычное. Дело в излучателе. Мы влияем на их мозги», — объяснил Тейс. «Капитан, я уже отключил излучатель. Но это ничего не меняет. Они ведь разумные. Что прикажете?» «Никого не убиваем. Если нам больше не требуется вода, то мы можем улететь. Тейс, взлетаем. В космос и сразу варп. Летим в берлогу пиратов». Караинец радостно выдал. «Ха-ха. Что я слышу, капитан? Берлога пиратов? Навигатор не требуется, координаты известны, сделаю все в лучшем виде». Корабль плавно вышел из воды и стал медленно набирать скорость. Тарелка взлетала вертикально, но стоило капитану и Инхарцу уйти внутрь, как она тут же развернулась и стала ускоряться значительно быстрее. Никакой реактивной тяги, никаких звуковых эффектов. Не слышно и невидимо. Так ускорялись живые корабли караинцев, и именно этим и славились. И именно благодаря этому они были востребованы у пиратов, контрабандистов и наемников. Но получить такой корабль мог далеко не каждый. Удалились от планеты на безопасное расстояние. Тейс всегда докладывал обо всех своих действиях, таковы были правила. Приготовиться к переходу в подпространство. 3, 2, 1. Легкое головокружение и тошнота длились мгновения, а затем пропали. Тек почти не почувствовал перехода, а вот Баскер тем же похвастаться не мог. И успел заранее подготовиться к этому. Он находился в туалете. Выход из подпространства он переносит нормально, а вот со входом у него большие проблемы. Озвучил давно всем известный факт Тек и сел в кресло капитана. «К такому невозможно привыкнуть, и мне даже жалко Инхарца». «Мы неплохо порыбачили, капитан», — рассказал Тейс. «В фильтре почти тонна скопилась. Нам придется потрудиться. Но зато мы пополним запас провизии. Но вы должны помнить, капитан, что я не могу». «Ты не можешь делать подобную работу. Я это помню, Тейс». Тек решительно встал. «Пойду опустошу фильтр и погляжу, чего мы там поймали».